Они приходили и уходили каждый день, по нескольку раз в день, вечером, днем, утром, сменяя друг друга. Из их легких полупрозрачных сумок, которые они небрежно клали на пол под пальто, выглядывали учебники, веточки вербы, разноцветные клубки шерсти и еще какие-то необязательные женские вещи, значение которых он не мог понять. Смяв шубу и меховую шапку или пушистую косынку, они надевали на себя вынутый из сумки белый халат, мимоходом поглядевшись в зеркало, прощальный взгляд перед тем, как войти в комнату, где лежал больной, птицы с подрезанными крыльями, ложные смиренницы. Они меняли больному простыни, поворачивали его, кололи его в тощие желтые от йода ягодицы, прикасаясь к его телу. К запаху камфоры примешивался еле уловимый запах духов, а перед тем, как уйти, они становились особенно усердными, чтобы скрыть еле сдерживаемую радость приближающегося освобождения, и даже после прихода сменщицы оставались еще на некоторое время в комнате больного, словно они никуда не торопятся и считают для себя главным то, что происходит здесь, а все остальное, происходящее вне стен этого дома, не имеет для них никакого значения. Свою меховую шапку или косынку они надевали перед зеркалом, не торопясь, как не торопятся выпить первую рюмку на праздничном обеде. Но из окна он видел, как, выйдя на улицу, они бежали к троллейбусу или трамваю легко и грациозно.